Как нашли луну? На лугу нашли луну. В луже шла луна ко дну. Выходи, а то утонешь. А она: не утону. Точки на листочке. Точки бежали по листику тополя, быстрыми ножками весело топая. Божья коровка проснулась чуть свет и разминалась, встречая рассвет. Поросенок. Поросенок мылся в луже, только вымазался хуже. Неаппетитная песенка. С утра пораньше, в воскресенье, уселась муха есть варенье. Но вдруг паук как прибежит, испортил мухе настроение и перебил ей аппетит.